Что это дает мне? Почти ничего, кроме того, что за его счет я могу заполнить шкалу с временем наполовину, чем, собственно, сейчас занимаюсь. Для полного заполнения требуется непосредственный контакт с камнем. Кстати, как раз из-за этого магу удалось пробить один слой моей защиты, ведь тот ударил именно туда, где мне пришлось ослабить плотность энергии пространства, чтобы впитать временную. Таким образом, даже из такой вроде бы неприглядной ситуации я смог вынести плюсы для себя. Усиление за счет врага и при этом почти ничего не делаю, а сам он даже не подозревает о том, как помогает мне. На то, чтобы заполнить шкалу хотя бы наполовину, мне бы понадобилось несколько лет, а так в этой временной петле это займет всего несколько секунд снаружи. Правда, внутри эти самые несколько лет и пройдут, но для меня это не имеет значения. Главное, это не давать повода моему противнику снимать эту временную петлю, а он это может сделать, когда поймет, что все его попытки навредить мне бессмысленны. И чтобы этого не произошло, необходимо давать ему надежду на победу. Например, бам, и вот слетел второй барьер, отчего Стивен начал еще яростнее посылать в меня своим заклинания из разных точек. Хех, он думает, что так ищет слабые места моей защиты, но на самом деле я сам их делаю. Мда, прямо как злодей какой-нибудь. Хотя я же вроде не хочу его убить. Исключительно из практической точки зрения, ведь после его смерти на землю этого мира начнут приходить всякие нехорошие существа, которые начнут буйствовать. И не факт, что их кто-то остановит. Через некоторое время слетел предпоследний мой барьер. И именно в этот момент маг расслабился, так как думал, что это был последний. Зря. Он это тоже понял. Поздно. Один взмах рукой и нет больше моего противника. Ненадолго, конечно, но его лицо в этот момент было неподражаемо. Первый раз увидел на его лице злость. Ха-ха, а ведь я делал это время от времени. Типа пытался его подловить. Я это сделал не сколько из-за его действий на мой счет, столько из-за его состояния. За прошедшее время тот ослаб, так как исчерпал свою магическую составляющую. Поэтому нужно было его подзарядить, так сказать. Ну а самый простой способ это сделать – убить. Вообще, эта тактика предназначена для другого, но, кого это волнует? И вот временный поток вернул тот момент, когда я только выставил свой энергетический барьер. Макс снова стоял передо мной, сверля задумчивым взглядом. А вот этого не надо. Думать тебе не положено. По крайней мере, первую 1000 попыток. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 109. Неизвестное количество времени спустя. Чего ты добиваешься? Со злостью в голосе произнес Стрэндж, когда я вновь убил его. А сам как думаешь? Отвечаю ему. Я уже не могу ничего думать. Воскликнул тот. Да если бы не мое заклинание, которое я наложил на свой разум, то обезумел бы уже где-то на 5000-й попытке уничтожить тебя. Так вот как он и его предшественница сохраняли свою ментальную составляющую. Просто накладывали на себя какое-то заклинание, что поддерживало их. Но бесконечно его нельзя поддерживать, поэтому в этом помогает временная петля, которая возвращает все на первоначальные места. Довольно умно и работает почти без осечек. Ну чего ты, а? Всего лишь 10399 попыток ушло. Успокоил его я, и вообще, с твоей наставницей мы развлекались больше 30000 раз, так что не ной и давай уже побьем этот рекорд, набрав 40000. Хех, похоже он не такой опытный, как древняя, да и выдержки у него поменьше. Скорее всего, именно эти два фактора не давали ему до сих пор понять, что же я делаю. Ну, еще, может быть, мои провокации время от времени подливали масла в огонь. Правда, сейчас маг как раз набирал недостающий опыт. За проведенное время я смог заполнить шкалу времени где-то на 20%. Использовать ее самому мне пока нет необходимости, так как контролировать ее у меня не получится. Точнее, что-то с ней я делать все же смогу, но точечно применить – нет. Этим можно было бы заняться тут же. Вот только это не останется незамеченным моим противником, что сразу же поймет мой замысел. Хотя можно попробовать, когда заполню шкалу хотя бы наполовину. Мне кажется, или ты не рад? Искренне забеспокоился я, увидев его нахмурившееся лицо. А, понял, тебе просто мало 40, ну значит будет 50. А вот теперь он побледнел, что опять мало. Хорошо, тогда 70. Закончу это поскорее, прошептал Стивен, на мгновение опустив голову к полу. Вот, ура, юбилейная 40-тысячная попытка. Поздравляю. С широкой улыбкой смотрю на мага. Выглядел тот сейчас не очень здорово. Его водило из стороны в сторону. Лицо хоть и восстановилось из-за петли, но выражало безысходность. Все говорило о том, что Стрэндж не может больше так продолжать. На самом деле я не был столь весел, чем хотел показаться. На мне наше столь продолжительное противостояние тоже сказалось неблагоприятным образом. Мне все-таки тоже требуется отдых. Ну, его подобие, так как физически я не уже давно не уставал, а вот психически. В общем, мне была необходима разрядка. Ты, ой, заметил, так вот что ты делал, сказал Стивен, смотря на купол, которым накрыл нас в самом начале. Так-то я добился своей цели еще около 3000 попыток назад и все это время экспериментировал с энергией времени. Сначала делал это по чуть-чуть, но вскоре стал более заметным. Хех, вот только маг не замечал этого, так как усталость делала свое дело, то есть лишала внимательности. Ладно, я уже добился всего, что хотел, махнул на него рукой. Если хочешь, то можешь снимать, указываю на купол, или хочешь продолжить, вижу, что не хочешь. Поэтому снимай барьер. Его усталый, но твердый взгляд встретился с моим. Не знаю, что он хотел увидеть. Меня просто это не волновало. Даже если маг не уберет накрывающий нас купол, то я так и так смогу выбраться, задействовав камень силы. Сам барьер разрушить не смогу, но мне это и не нужно. Перемещусь за его пределы и дело сделано. Вот если бы у меня не было второго камешка, то да, сам бы я выбраться не смог. Ты прав. Так, что-то мне нравится его улыбка, я не хочу продолжать. Стрэндж щелкнул пальцами и преграда, отделяющая нас от внешнего мира, рассыпалась. Вот только кое-что было не так, какая же ты все-таки сволочь, выдыхаю. Я понял, почему он улыбался. Дело в том, что мною не был принят во внимание один немаловажный факт, а ведь стоило с самого начала догадаться. Коэффициент времени можно ставить самому. Вот и сейчас я сравнил время нашего попадания в петлю и после. Если внутри мы провели около 5,5 лет, то тут прошел один день. Получается, отношение было примерно 1:2000. Отсюда выходит, что маг хотел меня задержать. Но вот в чем вопрос, почему коэффициент именно такой, а не, например, 1:2 или вообще 1:1. Ответ на этот вопрос у меня был только один. Это был предел. То есть нельзя сделать коэффициент меньше 2000. Спрашивать это у мага я посчитал бессмысленным. Все равно не ответит. И как красиво все рассчитал. За один день почти все эманации пространства вокруг почти исчезли. Поэтому вычислить, куда направились эти двое, сейчас почти что невозможно. Эх, зря я не рассматривал этот вариант развития событий, да и поменять мне бы ничего не удалось. Хотя подкорректировать план все же можно было. Например, начать сразу поглощать энергию, а не скрывать этого. Ему все равно было бы невыгодно выпускать меня. Ладно, это уже не важно. Найти Гвен мне сейчас не под силу, поэтому буду надеяться, что с ней все будет хорошо. Одно радует, Кисмет вместе с ней, если будет какой-то неприятный момент, сможет прикрыть. А сейчас у меня более насущная проблема. И это я не про Стивена, который стоит-то на ногах с трудом. Ни слова не говоря, я использовал камень пространства и силы, чтобы переместиться в свой мир. Маг успел лишь в шоке раскрыть глаза, когда увидел, как мое тело внезапно исчезло в открывшейся червоточине. Появился я там же, где и исчез, то есть среди большого скопления мусора на Сакаре. Сначала связался со своим ИИ, убедившись, что ситуация в мире в норме, посмотрел, сколько меня не было. Хух, всего неделю. Стоп, это сейчас по земному времени, а здесь прошло чуть больше 2 месяцев. Ох, мне почему-то стало страшно. Почему-то мне резко расхотелось возвращаться к девочкам, смотря в небо, вслух проговорил я. Бам, а может и нет, мой взгляд устремился к причине столь громкого звука. Так, это точно было во дворце правителя Сакара. Отсюда видно, что само строение в полном порядке. Значит, что-то случилось внутри. И почему у меня такое чувство, что... Когда я узнаю все, увиденное мне не понравится. Нет, никакой опасности я не ощущаю, но как-то это не слишком обнадеживает. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 110. И только я собрался переместиться в башню, как заметил один немаловажный момент. Мое тело сейчас источало из себя большое количество энергии, которая в свою очередь порождала давление. Но этого быть не должно, Ведь я после того, как исчез временный купол, перекрыл доступ этой самой энергии, что выходило из моего тела. Попытавшись это прекратить, я с неудовольствием отметил, что не могу этого сделать. Нет, большую часть мне таки удалось скрыть. Вот только часть все равно уходила во внешний мир. И виноват тут не мой ухудшившийся контроль. Дело было в другом. Мое тело просто уже не выдерживало. Да-да, причина банальна и даже немного шокирующая, но это так. А все из-за энергии трех типов камней бесконечности. Так-то, перед тем, как я переместился между мирами, мне было необходимо использовать два камня, силы и пространство, что я, собственно, и сделал. Вот только тут одна загвоздка, во мне был еще один тип, время. Я хоть и пускал всю впитываемую энергию на заполнение шкалы, но наполовине этот процесс был бесполезен, поэтому ее излишки стали заполнять мое тело. Вот так и получилось, что моя жадность не позволила тратить тот ресурс, который восстановить в ближайшем будущем будет довольно проблематично, и вместо него использовать тот, который у меня почти бесконечный. Эх, было бы намного проще, если бы у меня был еще и камень времени, но просто так его забрать нельзя. Точнее, забрать у мага, так как он сам должен это сделать, иначе ничего не выйдет. Такая вот заковыка выходит. КХМ, что-то я немного отвлекся. Так вот, похоже, мне на время придется ограничить себя в использовании энергии камня силы, чтобы не было вот таких вот эксцессов. По крайней мере, до того момента, когда я полностью не истрачу энергию времени. Сделав задуманное, я с прискорбием понял, что моя теория была верна, и теперь с моим телом все было в норме. Ладно, что-то я задержался, пора бы уже напомнить о себе. С такими мыслями я и переместился в предполагаемое место, где должны были находиться мои девочки. Таким образом, на месте моего прежнего местоположения осталась лишь синяя дымка, да смятая куча мусора, которая образовалась от моего давления. Нет, ну я, пожалуй, пойду. Неосознанно моя рука встретилась с лицом, и чего тут вообще произошло? Мой комментарий остался без ответа, зато все теперь с удивлением смотрели на меня. Любимый, брат, папа, дорогой. Раздались в следующий момент радостные голоса, и на мне повисли все четверо. От их искренних эмоций счастья мои губы сами собой образовали теплую улыбку, а руки обхватили столь дорогих для меня девушек. Я даже на секунду забыл о происходящем. Меня не волновал коллекционер, который стоял с невесть откуда взявшимся вестлассом, ученый Кри, которого турнули с родной планеты, если кто забыл. Даже то громоздкое устройство, что дымилось чуть в стороне. Шлепкс 4. Мерзавец. Сволочь. Извращенец. Мой хороший. 4 пощечины подряд, а под конец меня еще и погладили по щеке. Мда, а вот этого я хоть подспудно и ожидал, но приятного что-то мало. Хотя две последние фразы немного сбили меня с толку. Если фразу «Ривен» я еще могу понять, то слова «Эммы», «Хах», это еще одно доказательство, что все мои девочки разные и их подходы к выплескиванию своего напряжения тоже. «Рад, что ты в порядке», — наконец произнес коллекционер, подойдя ко мне. «Я тоже рад тебя видеть, Тиван», — пожимаю ему руку. «И тебя, Лос», — киваю ученому, получив в ответ такой же. «И где ты был?» — с видом дознавателя спросила Риви. «Мы тут, понимаешь, переживаем за него, а он...» «Ваши возмущения пока могут подождать», — перервал ее Танилир. «Где мой брат?» Внешне тот не показал ни одной отрицательной эмоции, но те, кто с ним были хорошо знакомы, в числе которых присутствую и я, знают, что сейчас мужчина готов был рвать и метать. «Не знаю», — мрачно ответил ему я. «Я и сам еле-еле смог уйти от той твари». Тут он нахмурился. «В тот момент мне было не до поисков Гранда, самому бы выбраться, а ты знаешь мои возможности. Поэтому представь возможности того, что заставило бежать меня». ХМ, его лицо приобрело мрачное выражение. «У тебя могут быть идеи, где он может быть?» «И да, и нет», — мой ответ заставил мужчину приподнять брови, поэтому я поспешил пояснить. «С одной стороны, он точно переместился в какой-то из параллельных миров, а с другой, я не имею ни малейшего понятия, в какой именно». «Позвольте спросить», — вклинился Вест, — «а как вы избежали участи быть отправленным в другое измерение?» «Так я и не избежал ее», — моя усмешка вышла какой-то кривой, — «просто сделал так, чтобы меня переместило не туда, куда должно было с самого начала». «Вот так вот», — развожу руками, — «но перед тем, как ученый Кри задаст еще один вопрос, продолжаю. Правда, секрет моего возвращения обратно лучше никому не знать, хотя кое-кому все-таки об этом должно быть известно. Да, об этом действительно лучше никому не знать, согласно кивнул коллекционер, тогда можешь пока разобраться со своими делами, а я пойду в свой кабинет. Как закончишь, то заходи, необходимо еще кое-что обсудить, теперь кивнул уже я, после чего Тиван вышел из помещения. Ну, раз с этим более-менее разобрались, то можно и нормально поговорить. Например, спросить, что за чудо инженерной техники стоит и дымится в той стороне. Я хоть уже и представляю, что это может быть, но узнать ответ будет не лишним. Сейчас мои девочки только-только начали отходить от той информации, поэтому у меня было время спросить об этом Вестлосса, тем более, что по виду тот и сам не прочь обсудить со мной также интересующие его вещи. Вот только моя идея заглохла в самом начале, когда только хотел сказать свое первое предложение. К нам в зал вошла одна знакомая мне персона. Да, это была Брунгильда, которая именно в этот момент, оглядывая окружение, наткнулась на меня. Вот тут-то она зависла с неверием, смотря на мое лицо. Наконец воительница заметила, что на нее теперь смотрят все остальные. «Джеймс», в ее голосе была надежда и какая-то затаенная грусть. «Да, это я, Хильда», на моем лице образовалась такая же теплая улыбка, как и при виде других девушек, давно не виделись. «Вжух».